Однако, все это будет зависеть от отношения Нитиня к этому вопросу. Казалось, Лейтенцы занял место Нитиня, озвучив то, о чем думал Нитянь. Пока он говорил, Нитянь улыбался и слушал, но не сказал ни слова. Причина, по которой Фан Кай присягнул на верность Нитиню, была в том, что он знал, с чем Небесный дворец столкнется в будущем, если они этого не сделают. Поэтому они сделали этот шаг, пока не стало слишком поздно. Затем Нитянь произнес обширную речь, рассказывая о чудесах этого континента, потому что ему нужно было заманить всех туда, для того, чтобы связать с собой все основные секты в домене падающих звезд. Ему необходимо было рассказать о всех преимуществах. Он мог угрожать Небесному дворцу, но что касается остальных перед ним, он предпочитал заманивать их потенциальной выгодой. Он знал, что делать с того момента, как понял, что значит быть сыном звезд, и узнал, что все сыны звезд правят обширными областями и имеют бесчисленное множество подчиненных фракций. Он не был достаточно силен в настоящее время, и секты в домене падающих звезд были слабыми по сравнению с сектами в домене небесных границ. Тем не менее, ему нужно было дать могущественным экспертам из домена падающих звезд богатую землю, где они могли бы стать сильнее, чтобы у экспертов стадии измерения души были шансы пробиться на стадию домена пустоты. Настанет день, когда он попадет в древний дворец фрагментарных звезд, и все эти секты и эксперты станут важной частью его успеха. Стоя в толпе, Донгли поджала губы в улыбке и сказала: «Не забудь взять меня с собой, когда снова пойдешь туда, Нитянь. Прошло 2 недели с тех пор, как я в последний раз был в бамбуковом лесу. Я пойду повидаюсь с дедушкой и тетей. Не торопись». С этими словами она вышла из толпы очаровательными, непринужденными шагами и вошла в бамбуковый лес, как будто возвращаясь к себе домой. Цинь-Янь была довольно ревнива. Она ревниво смотрела вслед Донгли. Конечно, Цинь-Янь знала, что отношения Донгли с Нитянем были необычными. Несмотря ни на что, Нитянь примет Донгли и позволит ей исследовать эти удивительные места. Донгли также хорошо знала об этом, поэтому она пошла прямо в бамбуковый лес, услышав все о недавних встречах Нитяня. «Ха-ха-ха!» Донг Ванглинг громко рассмеялся и сказал Нитяню: «Наш клан уже давно поднялся на борт твоего корабля, так что, что бы ни было впереди, клан Донг всегда будет на твоей стороне». Лейтенцы повернулся к Нитяню и сказал: «Это только вопрос времени, когда силы в домене небесных границ узнают о существовании домена падающих звезд. Теперь, когда эта область между двумя областями открылась, секты, такие как секта звероводов и секта горы блаженства, смогут найти домен падающих звезд даже без помощи секты божественного пламени». Нитянь кивнул: «Я знаю». Таким образом, силы в домене падающих звезд должны не только объединиться, но и усилить себя как можно быстрее. С этими словами Лейтенцы пробежал взглядом по толпе. «Если большее количество из вас сможет прорваться на стадию домена пустоты и добавить особую связь Нитяня с вашим доменом, то секты из домена небесных границ, вероятно, не посмеют сделать никаких опрометчивых шагов, даже если ваш домен будет открыт. У вас еще есть время. Желаю удачи». С этими словами Лейтенцы слегка поклонился Нитяню и ушел. Он все сказал правильно. В этот момент Хуаму из фракции Духовного Кондора сердечно рассмеялся и сказал: «Нет причин колебаться. За последние годы аутсайдеры дважды вторгались в домен падающих звезд». Нитянь прервал первое вторжение, запечатав пространственные разломы в измерении таинственных небес, измерении небесного пламени и измерении тысячи отклонений. Во время второго вторжения он спас нас всех, уничтожив древний звездолет фантомов вместе с их сокрушительной хрустальной пушкой, с помощью великого заклинания, которое ему оставил древний дворец фрагментарных звезд. Если бы не Нитянь, домен падающих звезд уже давно стал бы колонией аутсайдеров. Никто из нас не остался бы здесь. На самом деле, наши судьбы были тесно связаны с Нитянем давным-давно. Только через него мы сможем выйти из домена падающих звезд и произвести больше экспертов в стадии домена пустоты. И только когда у нас будет больше экспертов на стадии домена пустоты, домен падающих звезд войдет в долгосрочное процветание. В конце концов, домен падающих звезд принадлежит Нитяню и древнему дворцу. После этих слов Цзунчжэн, Цыбайлу и другие эксперты стадии измерения души слегка кивнули. Очевидно, они все согласились с Хуаму. Улыбка появилась на лице Нитяня, когда он сказал: «Хорошо, теперь вы можете вернуться в свои секты. Соберите своих самых талантливых учеников, и я сначала отведу их туда, когда закончу здесь. Глава 781. Властелин всех миров. Глава 881. Мощные эксперты из разных сект ушли довольными после того, как Нитянь выразил свое намерение перевести некоторых из них на тот континент. Все они очень хотели вернуться в свои секты, чтобы рассказать об этом. После того, как все ушли, Хуаму был единственным, чтобы поговорить с Нитянем наедине. Хуаму казался несколько нерешительным, когда он сказал: «Теперь, когда ты вернулся, тебе лучше нанести своему мастеру визит в измерение небесного пламени как можно скорее. Я недавно побывал в секте парящих облаков. Мне показалось, что твой мастер уже перешел на стадию измерения души, но его истинная душа все еще казалась довольно неустойчивой. Не знаю, почему так получилось. Конечно, я так и хотел сделать», — сказал Нитянь. Хуаму кивнул. «Хорошо». Мастер Чжэнь и Пэйцицы обнаружили скрытый пространственный разлом где-то в горном хребте иллюзии пустоты. Они отправились исследовать его и еще не вернулись. Похоже, что она все еще не отказалась от поисков людей из секты Дворца Пустоты и не хочет упустить ни одной возможности, которая может привести к ним. Она думала, что пространственный разлом может иметь какую-то связь с исчезновением секты Дворца Пустоты. Они ушли уже довольно давно. Интересно, нашли ли они что-нибудь? Нитянь нахмурил брови и сказал: «Они не в опасности, не так ли?» «Наверное, нет». Хуаму казался несколько обеспокоенным. «Я хотел пойти поискать их, но я мало что знаю о пространственной энергии, и этот пространственный разлом выглядел довольно необычно. У меня не было уверенности, что я смогу пройти через него». Нитянь ненадолго задумался, потом сказал: «Вы получали какие-нибудь известия от Чжао Шаньлинга?» Хуаму покачал головой. «Он исчез, как только ты ушел. Никто не видел его в домене падающих звезд. Мне кажется, что он ушел в уединенное культивирование. Он был на позднем этапе стадии измерения души, когда он получил пагоду духа пустоты. Он наверняка хочет прорваться на стадию домена пустоты как можно скорее. Он может прийти за мной, как только узнает о моем возвращении», — сказал Нитянь. «Я обещал ему, что выведу его из домена падающих звезд». Хуаму нахмурился. «Ты должен быть осторожен с этим человеком. Надеюсь, он не доставит тебе хлопот и не поставит в трудное положение. Еще когда клан Ли впервые прибыл сюда, они изгнали фракцию инструментариев из измерения безграничного запустения и разрушили надгробие его мастера. Зная его, я сомневаюсь, что он так легко это им отпустит. Если он перейдет на стадию домена пустоты, лейтинцы, вероятно, станет первым человеком, за которым он пойдет». Нитянь горько улыбнулся и сказал: «Я знаю, когда он следовал за Чжао Шаньлингом до его секретной базы в измерении безграничного запустения, Чжао Шаньлинг кипел от ярости, увидев, что мемориальное тело его хозяина разрушено. Даже при том, что клан Лэй позже вернул измерение безграничного запустения фракции инструментариев, этого было скорее всего недостаточно, чтобы удовлетворить Чжао Шаньлинга. Он был настоящим маньяком. Будучи человеком без угрызений совести, он, вероятно, соберется убить лейтинцы. Чжао Шаньлинг – человек случайность», – вздохнул Хуаму. «К счастью для нас, пробиться на стадию домена пустоты будет нелегко, так что пока нам не нужно беспокоиться об этой потенциальной проблеме. Как ты справляешься со священным демоническим цветком, дядя Хуа?» – резко спросил Нитянь. Лицо Хуаму стало мрачным, когда он ответил: «Я все еще могу подавить его, но это будет проблемой всей моей жизни. Кажется, пока нет решения этой проблемы. В конце концов, он укоренился между моими бровями и становится все сильнее и сильнее. У меня даже есть ощущение, что скорость, с которой он растет, превосходит скорость, с которой я прогрессирую в своем развитии. Возможно, настанет день, когда я буду полностью одержим и стану его марионеткой. Если дойдет до этого, я хочу, чтобы ты без колебаний убил меня, независимо от того, какой метод ты используешь. Если ты не сможешь найти способ убить меня, сделай все возможное, чтобы изгнать меня из домена падающих звезд и изгнать меня в какую-то область демонов или другую отдаленную область, чтобы я мог умереть там. Я видел невероятно огромное растение, окружающее этот континент, дядя Хуа», — продолжил Нитянь. «Его огромные лозы, кажется, удерживают этот континент от развала. Самое странное, что у него есть интеллект. Просто я пока не могу с ним связаться». Хуаму ахнул от удивления. «Растение с виноградными лозами, огромными, как горные хребты». Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, прежде чем продолжить. Я не думаю, что это священный демонический цветок, но, возможно, это какое-то другое древнее растение. Вполне естественно, что оно обладает интеллектом. Полагаю, я могу пойти проверить его после того, как ты отведешь нас туда, и посмотреть, смогу ли я найти способ избавиться от своего главного неприятеля. Нитянь горько улыбнулся. Боюсь, что мы добьемся противоположного результата. Была одна девушка из секты Горы Блаженства, у которой внутри росло демоническое растение, которое имело два цветка совершенно разных цветов. Она каким-то образом привлекла внимание огромных виноградных лоз, и лозы наделили растение внутри нее какой-то таинственной силой, которая значительно увеличила его рост. А на лице Хуаму появилось удивление. Выглядя обеспокоенным, Нитянь продолжил. «Я боюсь, что рост священного демонического цветка ускорится, как только ты отправишься туда, и тогда ты точно потеряешь контроль». После мгновенного размышления Хуаму сказал. «Хорошо, я попытаюсь найти то огромное растение, о котором ты упомянул, и тот демонический цветок в этой девушке в древних записях и посмотреть, смогу ли я найти какую-либо информацию о них. Я понятия не имею, что это за огромные виноградные лозы, но демонический цветок, о котором ты упомянул, может быть мне знаком. Я также подумаю о том, чтобы отправиться на этот континент. Я сообщу тебе о своем решении, прежде чем ты уйдешь». «Хорошо». Их разговор продолжался, когда они говорили о последних изменениях в домене падающих звезд. После этого Хуаму ушел, а Нитянь вернулся в бамбуковый лес. В глубине бамбукового леса Донкли, ни Дунха и Нитянь разговаривали и смеялись. Несколько молодых людей клана не собрались вокруг них. Эти молодые мальчики и девочки, казалось, знали Донкли довольно хорошо, так как все они называли ее старшая сестра Донг, и судя по тому, как они разговаривали с ней, Нитянь мог сказать, что она им очень нравилась. Глаза Нидунхая и Нитянь были наполнены обожанием, когда они говорили с Донкли, как будто они уже считали ее женой Нитяня. Несмотря на то, что у Донкли была плохая репутация в других измерениях, она, по-видимому, была очень популярна среди этих людей из клана Не, как молодых, так и старых. Она время от времени приходила и общалась с Нидунхаем и Нитянь. Каждый раз, когда она приходила, она даже приносила подарки для молодежи клана Не, которые явно помогали завоевать ей их расположение. Яркие глаза Донкли дрожали от великолепного света, когда она увидела Нитяня. «Нитянь, я думаю, ты должен нанести своему мастеру визит как можно скорее», сказал Нидунхай с серьезным выражением лица. «Без своего мастера ты не был бы тем, кто ты есть сегодня. Теперь, когда ты вернулся, тебе лучше навестить его как можно скорее. Кроме того, я однажды слышал, как Цзян Чжису сказал, что он попал в неприятности. Да, я тоже думал навестить его», сказал Нитянь. Нидунхай кивнул. «Замечательно. Портал, который привел к секте парящих облаков, был построен в бамбуковом лесу не так давно. Секте парящих облаков предоставили необходимые духовные материалами, и Чжэнь Хуэйлань построила для них портал». Нитянь повернулся к Донкли и сказал: «Ну, я собираюсь совершить короткую поездку в секту парящих облаков». Донкли слегка улыбнулась. «Конечно, делай то, что должен. Я останусь здесь, пока ты не вернешься». «Окей». Брови Донкли внезапно поднялись, когда она сказала: «Я слышала, что ты вернулся не один». «Да, это женщина из секты Звероводовью», объяснил Нитянь. «Я не настолько доверял ей, чтобы оставить ее на том континенте, поэтому мне пришлось привести ее сюда». Донкли улыбнулась, но ничего не сказала. Тем не менее, Нитянь поучительным тоном сказала: «Не смей заигрывать с ней». «Что? Нет, я не собирался». Нитянь стремительно вошел в портал, активировал его и отправился в секту парящих облаков. Как только он вышел из портала секты парящих облаков, восхищенные голоса воскликнули. Нитянь вернулся. Он оглянулся и обнаружил, что многие люди из секты парящих облаков собрались в это место, ожидая его прихода. Ряд духовных инструментов полета был размещены в другом месте в горной долине. Ли Цзин из культа крови, Чан Сен из секты ада и Фан Хуи из секты духовного сокровища стояли там, как будто они ждали его. Они не бросились в измерение раскола пустоты раньше, чтобы встретиться с ним в первый момент, как Хуаму и другие эксперты. Они, казалось, знали, что Нитянь рано или поздно придет навестить своего мастера в секте парящих облаков, и поэтому ждали здесь. Нитянь сжал руки и поклонился. «Приветствую вас, старейшины, хватит любезностей». С этими словами Ли Цзин махнула рукой и указала на короткий горный пик за облаками. «У твоего хозяина неприятности, тебе лучше пойти взглянуть прямо сейчас». Его истинная душа, казалось, понесла некоторый ущерб, когда он прорвался на стадию измерения души. «Мы нашли ему питающие душу лекарственные ингредиенты, но ни один из них, похоже, не в состоянии ему помочь. Питающие душу таблетки и материалы очень трудно найти», — мягко сказал Фан Хуэй. «Те, которые мы нашли для него, были довольно слабы, поэтому их эффективность, казалось, не была достаточно сильной. Питает душу». Нитянь слегка кивнул, прежде чем вызвать звездную лодку и полететь к нужной горе. Глава 782. Властелин всех миров. Глава 782. Звездная лодка внезапно остановилась, пролетев близко к короткой горной вершине, окутанной морем белого тумана. Даже на некотором расстоянии Нитянь почувствовал тревожную ауру, как будто вокруг него остановилось время. Огромный белый туман, казалось, был морем осознания души его господина, в котором лежали глубокие истины времени. Нитянь внимательно посмотрел и обнаружил, что белый туман полностью закрыл вершину горы от его взгляда, а его хозяина нигде не было видно. Он ненадолго задумался, а затем выпустил свои небесные глаза. 9 невидимых небесных глаз парили к короткой горной вершине. Как только они соприкоснулись с белым туманом, они полностью замерли. Они, казалось, также стали объектом влияния силы времени, поскольку были заключены в море белого тумана. Между тем, Нитянь не мог даже отделить свое осознание души от небесных глаз, чтобы ощутить присутствие Ву Цзи. Тем не менее, через свои небесные глаза, Нитянь мог видеть некоторые лекарственные травы и таблетки, плавающие в глубине тумана. Эти травы и пилюли, которые содержали слабую энергию души, должны были быть теми питательными материалами, которые Фан Хуэй и Чан Сен принесли для Ву Цзи. Просто Нитянь почувствовал, что осознание души Ву Цзи разделилось на бесчисленные клочья, которые были рассеяны в белом тумане. Кроме того, осознание души Ву Цзи, казалось, было в беспорядке и недоумении, когда оно дрейфовало вокруг короткой горной вершины, получая просветление глубоких истин силы времени. Только когда дрейфующее сознание души Ву Цзи вступило в контакт с этими плавающими травами и таблетками, оно поглотило их слабую энергию души. Как будто Ву Цзи запечатал свое тело и душу в каком-то непостижимом пространстве, где время было заморожено. Чан Сен, Фан Хуэй, Ли Цзин и остальные беззвучно подлетели к Нитяню и остановились рядом со звездной лодкой. Не приближаясь к горному пику, Чан Сен сказал со сложным выражением лица. Он был в таком состоянии довольно долгое время. «Эта горная вершина увенчана силой времени. Даже я не могу подойти слишком близко. Я попытался приблизиться к вершине, но мое тело и душа начинали замедляться с пугающей скоростью. Я едва выбрался оттуда». Глаза Нитяня расширились. «Даже вы потерпели неудачу». В это время Чан Сен из секты Ада уже перешел на стадию измерения души, и он был первым в измерении небесного пламени, кто сделал это. Его прорыв в культивировании прошел очень гладко. Ву Цзи перешел на стадию измерения души после него. Однако он вошел в такое состояние вскоре после своего прорыва, как будто ему не удалось выйти из поля созданной им силы времени. Чан Сен горько улыбнулся. «Твой мастер практикует магию манипуляции временем, что очень редко встречается даже среди могущественных экспертов в других доменах, не говоря уже о домене падающих звезд. Благодаря этому он смог убить 2 аутсайдеров 7 уровня, даже несмотря на то, что сам он был только на глубинной стадии. Но по этой же причине никто из нас точно не знает, через что он прошел. У меня только ощущение, что во время его прорыва могла произойти какая-то неудача». Нитянь сказал. «Ты уверен, что материалы энергии души смогут помочь ему?» Чан Сен кивнул. «Думаю, что да, но их очень трудно найти. В домене падающих звезд есть множество материалов, которые могут помочь укрепить души воинов мировой или глубинной стадии. Но воины стадии измерения души...» Он вздохнул. «Энергия души в травах и таблетках, которые мы смогли найти, была очень ограничена». «Ну, хорошо», — сказал Нитянь. С этими словами несколько черных кристаллов вылетели из его кольца. Сверкая, как черные звезды, черные кристаллы неправильной формы летели к горной вершине один за другим. Каждый из них содержал чистую энергию души, которая была неисчислимо богаче, чем энергия души в этих травах и таблетках. Выражение лиц Фан Хуэя, лиц Зин и других экспертов резко изменилось, Когда они рассматривали кристаллы с осознанием своей души, они чувствовали несравненно богатую энергию души, исходящую от каждого кристалла. Кроме того, такая энергия души не содержала примесей, как будто душа любого живого существа могла поглотить ее полностью. Фан Хуэй не мог не спросить, что это за кристаллы, Нитянь. «Кристаллы души», – небрежно ответил Нитянь, – «их можно использовать для усиления истинной души. По мнению экспертов из домена небесных границ, кристаллы души очень редки, даже в их домене. К счастью, я сумел получить некоторое количество этих кристаллов, и я надеюсь, что они смогут помочь моему наставнику». Подобно многочисленным черным как смоль звездам, они плыли в глубины тумана, где сияли таинственным черным светом. Когда струйки сознания души Ву Цзи беспорядочно плавали в тумане, они случайно коснулись кристаллов души. Сразу после этого, они каким-то образом полетели в черные кристаллы, где они превратились в тени души Ву Цзи. Нитянь собрал более 200 кристаллов души со дна того озера. В это время он вынул 50 из них и бросил в сторону горной вершины, где был Ву Цзи. Мгновение спустя, тени души Ву Цзи появились в 30 кристаллах души. Судя по всему, до тех пор, пока клочок рассеянного сознания души Ву Цзи контактирует с кристаллом души, он сможет слиться с ним и создать тень души внутри него. Наблюдая с определенного расстояния, Фан Хуэй и другие эксперты были глубоко потрясены, так как тени души Ву Цзи появлялась во все большем количестве кристаллов. Ли Цзин казалась довольно завистливой, когда она сказала: «Один кристалл может превратить клочок сознания души в тень души. Эти кристаллы должны содержать огромное количество энергии души. Кроме того, в них нет ни капли примесей. Это позволило клочкам сознания души Ву Цзи превратиться в тени души с его появлением. Если бы в них была хоть капля примесей, то тени души Ву Цзи начали бы мерцать». Чан Сен слегка кивнул. «У меня есть ощущение, что Ву Цзи все еще получает просветление о глубоких истинах магии времени. Просто для этого требуется много времени и энергии. Он потерял слишком много своей духовной энергии, и поэтому он в таком неблагоприятном состоянии. Потеряв значительное количество духовной энергии, его истинная душа стала слабой и неспособной собрать осознание души. Он даже потерял способность выпутываться из ситуации. Кристаллы души, которые ты бросил в туман, помогают его клочкам осознания души восстановить свою энергию. Тот факт, что тени его души появляются в этих кристаллах души, показывает, что он быстро поглощает энергию души. Я верю, что он скоро сможет решить свою проблему с помощью кристаллов души. Духовный зверь внезапно появился в далеком небе и в мгновение ока полетел на короткую горную вершину. Взглянув на него, Нитянь воскликнул: «Это громовой зверь моего мастера». Прошли годы с тех пор, как он видел его в последний раз, и громовой зверь пятого уровня уже обновил свою родословную и перешел на шестой уровень. Сила грозового зверя шестого уровня соответствовала силе воина Ци глубинной стадии. В этот момент глаза громового зверя были устремлены на кристаллы души, которые плавали в глубине белого тумана. В них можно было увидеть сильное желание. Но, по-видимому, он знал, насколько важны эти кристаллы души для Ву Цзи, и поэтому он не осмелился напасть и забрать их. Он только смотрел на них, не моргая, и глаза его наполнились тоской. «Не могу поверить, что этот зверь тоже хочет кристаллы души». Нитянь фыркнул с улыбкой и помахал громовому зверю издалека. «Иди сюда». Громовой зверь узнал его, но принял презрительный взгляд, увидев, что Нитянь машет ему, не показывая ни малейшего намерения лететь к нему. «Хорошо, раз уж ты несколько раз спасал меня». Улыбаясь, Нитянь взял 5 кристаллов души из своего кольца и выставил их на показ громовому зверю. Громовой зверь взволновался, как только увидел кристаллы души, и без колебаний спикировал вниз. Казалось, он знал, что Чан Сен, Ли Цзин и остальные не попытаются навредить ему, и, таким образом, не казался обеспокоенным. Когда он подлетел ближе, Нитянь бросил 5 кристаллов души в его сторону. Громовой зверь открыл свою большую пасть и сразу проглотил их. Прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, он издал крик радости и пролетел мимо горной вершины вдалеке, как будто он хотел сразу поглотить кристаллы души. Ли Цзин была ошеломлена. «Не могу поверить, что духовные звери так сильно любят кристаллы души». Чан Сен прищурился и сказал: «Как и у нас, у духовных зверей тоже есть души. Поскольку энергия души в этих кристаллах души чрезвычайно чиста, духовные звери также могут поглощать кристаллы. По мере того, как души духовных зверей становятся все более могущественными, их интеллект будет развиваться дальше, что в свою очередь поможет им обновить родословную. Сейчас он на 6-м уровне. Эти 5 кристаллов души могут помочь ему войти на 7-й уровень, причем за довольно короткое время. Фан Хуэй вздохнул. Это такая расточительность, дарить такие драгоценные сокровища духовному зверю. Нитянь улыбнулся. Это не пустая трата. Он принадлежит моему мастеру, и он несколько раз спасал меня. В этот момент он почувствовал, что осознание Ву Цзи стало ясным внутри кристаллов души, так как теперь в каждом из них была тень души Ву Цзи. В этот момент между ним и Ву Цзи сформировалась душевная связь. Глава 783. Властелин всех миров. Глава 783. В тот момент, когда была установлена связь души между Нитянем и Ву Цзи, Нитянь понял, через что проходил Ву Цзи. Понимание силы времени Ву Цзи поднялось на совершенно новый уровень, когда он прорвался на стадию измерения души. Он вошел в непостижимое состояние, где его сознание души, казалось, свободно бродило по реке времени. Несмотря на то, что Ву Цзи начал терять свою энергию души с тревожной скоростью после входа в это состояние, он приобрел способность заглядывать в прошлое. Точно бог времени, Ву Цзи был в состоянии увидеть каждую деталь того, что произошло в окрестностях Облачной горы за последние десятилетия. Он уделял особое внимание Нитяню и его матери, Ницзинь. Он видел, как Ницзинь случайно встретила человека. Как ни странно, он мог видеть только смутный силуэт этого человека, и он не мог получить четкое представление о его внешности. Этот человек был единственным, кого он не мог разглядеть и узнать. По словам Ву Цзи, он случайно вошел в своеобразное состояние раньше, когда он получал просветление магии времени. В таком состоянии он мог видеть всех и вся с большой ясностью. Тот факт, что он не мог получить четкое представление об этом человеке, доказывал, что этот человек был настолько силен, что даже сила времени не могла на него повлиять. Ву Цзи увидел смутный силуэт человека, который влюбился в Ницзинь. Они вдвоем счастливо путешествовали среди гор и озер. Однако вскоре после этого мужчина каким-то образом исчез. Затем Ву Цзи увидел, что Ницзинь была беременна. Ее выражение лица было довольно мрачным. Она ждала этого мужчину довольно долго. В конце концов, Ницзинь не увидела, как он вернулся. Она родила Нитяня и умерла. Клан не похоронил Ницзинь. Однако ни один из этих фактов по-настоящему не удивил Ву Цзи. Ву Цзи так страстно желать общаться с Нитянем нечто другое. Он видел сцену, которая потрясла Ву Цзи до глубины души. Вскоре после рождения Нитяня, Ву Цзи снова увидел смутную фигуру того человека. Он посетил могилу Ницзинь, где ее похоронил клан Не. Он вошел в могилу Ницзинь и вылетел оттуда с телом Ницзинь. Ницзинь, которая к тому моменту была мертва в течение некоторого времени, выглядела точно так же, как когда она была жива, ее кожа все еще была цела. Внезапно ее жизненная энергия каким-то образом возродилась. Затем человек вернул могилу в первоначальное состояние и забрал Ницзинь. Тем не менее, в ночь перед тем, как он ушел с Ницзинь навсегда, он пошел, чтобы в последний раз взглянуть на Нитяня, который был еще ребенком. Здесь была Ницань, которая так хорошо заботилась о Нитяне. Когда мужчина пришел в комнату Нитяня с Ницзинь, Ницань каким-то образом впала в глубокий сон, как и все остальные члены клана не поблизости. Никто из них не знал, что произошло. В этот момент Ницзинь, которую уже считали мертвой, внезапно открыла глаза. После возвращения к жизни, Ницзинь смотрела на Нитяня часами. Ву Цзи мог видеть все, что происходило в комнате. Он видел, как Ницзинь крепко держала Нитяня на руках. Он слышал ее плач, но он не мог ясно увидеть этого человека или услышать, что он говорит. В конце концов, они ушли до рассвета и исчезли навсегда. Именно это Ву Цзи хотел сообщить Тен Етиню. Стоя на звездной лодке, плечи Нитяня дрожали от эмоций, когда он медленно закрыл глаза, но это не остановило его слезы. Мама не умерла, и он не подвел мать. Нитянь держал обиду на этого человека всю свою жизнь. С тех пор, как он заметил свою уникальную и мощную силу родословной, он знал, что, должно быть, унаследовал ее от этого человека, который наверняка был кем-то необычным. Однако, если этот человек был таким особенным и обладал огромной силой, то почему он позволил матери умереть и ничего не сделал? Почему он ни разу не посетил его в клане ни за все эти годы? Он был убежден, что именно этот человек подвел его мать и бросил его. Он верил в это до этого дня. Теперь, когда он узнал, что его мать на самом деле не умерла, в его сознании внезапно развязался узел, как стеклянный барьер, который был разбит вдребезги в один момент. Так что правда заключалась в том, что его мать, вероятно, была еще жива. Люди, возвращающиеся к жизни, существовали только в легендах. Он никогда не думал, что это возможно. Однако в этот момент он решил поверить. Он верил, что его учитель говорит ему правду, и эти сцены, о которых он так хотел рассказать ему, действительно были реальны. Более того, чем больше он узнавал о своей уникальной родословной, тем сильнее он осознавал, что такое возможно. После усиления его родословной до предела с помощью небесного исцеления, одна капля его крови позволит ему восстановить меридианы, плоть и кости. Разве это не означает перерождение? Поскольку он унаследовал свою уникальную родословную от этого человека, для него не было совершенно невозможным вернуть к жизни его мать. Теперь, когда он думал об этом, он даже предположил, что, возможно, он поглотил всю жизненную энергию его матери, когда родился, что привело к ее преждевременной смерти. Однако теперь ему казалось, что, возможно, так называемая преждевременная смерть его матери была не настоящей. Возможно, этот человек знал, что произойдет, и поэтому спланировал все это. Такие осознания не только создали огромные волны эмоций в сердце Нитиня, но и разорвали оковы, которые мешали ему совершить еще один прорыв в культивировании. Его море осознания мгновенно начало расти. Разрешение тяжелой моральной проблемы, казалось, создало еще один отпечаток души и заклеймило часть памяти на его истинной душе, заставив его состояние ума измениться. В этот момент его истинная душа, 9 звездных душ, и его море осознания начали меняться. Он вынул несколько кристаллов души из своего кольца владения, и его море осознания взяло на себя все, чтобы поглотить энергию души из них. В то же время, его духовное ядро и вихри 3 различных стихий в его духовном море также показывали неудержимое желание большей энергии, как будто они стремились использовать эту энергию, чтобы усовершенствовать и обновить себя. Выражение лица Нитиня мелькнуло, когда он мгновенно что-то понял. Затем он поспешно достал несколько духовных нефритов и духовные материалы различных атрибутов. Рядом с ним Чан Сен, Ли Цзин, Фан Хуэ и Цзян Чжэсу уставились на него с глубоким недоумением. «Что такое?» – пробормотал Цзян Чжэсу, выглядя взволнованным. Сузив глаза, Чан Сен сказал: «Кажется, его больше не сдерживает какой-то трудный моральный вопрос. Он преодолел барьер в своем развитии и вошел на средний этап мировой стадии. Я могу только сказать, между Нитянем и Ву Цзи происходило общение душ. Но я не знаю, что сказал ему Ву Чжи, что тронуло его так глубоко, что он сразу совершил прорыв». Фан Хуэй был в недоумении, когда он спросил, как он мог совершить прорыв за такое короткое время. Чан Сен покачал головой: «Это не случайность. Он был полон энергии и хорошо подготовлен к следующему прорыву в культивировании, когда он пришел сюда. Его духовное море, море осознания и тело уже давно были готовы к прорыву на средний этап мировой стадии. Ему нужна была возможность. Очевидно, то, что сказал ему Ву Цзи, было возможностью, которую он ждал. С каждым выполненным условием, он плавно продвигался на средний этап мировой стадии. Интересно, что сказал ему Ву Цзи. Фан Хуэй был настолько любопытен, что ему захотелось сразу же полететь на горную вершину и спросить об этом Ву Цзи. Тем не менее, он знал, что Ву Цзи потратил значительное количество энергии души, чтобы общаться с Нитянем, и что его нельзя было беспокоить в данный момент. Ву Цзи оправдывает свое имя лучшего наставника во всем домене падающих звезд, восхищенно сказал Чан Сен. Просто общение души с Ву Цзи позволило Нитяню сразу совершить прорыв. Навыки преподавания Ву Цзи были действительно лучшими во всем домене падающих звезд. У всех собравшихся бушевали смешанные эмоции. Фан Хуэй сказал: «У него было 2 ученика перед Нитянем, оба из которых никогда не возвращались в домен падающих звезд после того, как они ушли. Я слышал, что они оба отправились в горный хребет иллюзии пустоты в домене раскола пустоты, и с тех пор исчезли. Теперь я не могу не задаться вопросом, где они и каковы их базы культивирования». Слова Фан Хуэя напомнили другим экспертам 2 других учеников Ву Цзи, которые также были очень выдающимися воинами. Оба они были знамениты, но они также исчезли, как капли в море. Фан Хуэй уже спрашивал Ву Цзи о них раньше. Однако всякий раз, когда он говорил о них, он приходил в уныние и говорил, что не знает, где они, хотя и верит, что они все еще живы. В этот момент Фан Хуэй очень хотел знать, стали ли они знамениты, сияет ли их слава. Глава 784. Властелин всех миров. Глава 784. Обычно незначительные прорывы в культивировании не вызывают потрясающих изменений на Земле, только крупные прорывы. Нитянь сделал небольшой прорыв, продвигаясь от раннего этапа мировой стадии к среднему. Его прорыв произошел невероятно гладко. 5 кристаллов души были истощены и разрушены. Когда сверкающий порошок выскользнул из его руки, его море сознания быстро успокоилось. Его истинная душа и 9 звездных душ завершили новый виток усиления. Его 9 звездных душ сияли немного ярче и немного выросли в размерах, но не претерпели никаких существенных изменений. Согласно записям о звездных душах во второй фрагментарной звездной метке, звездные души будут развиваться по мере продвижения в культивировании. Даже если его истинная душа будет уничтожена, пока одна из его звездных душ все еще существует, он сможет восстановить свою душу и вернуться к жизни. Однако сила его звездных душ была далека от достижения такого уровня. Тем не менее, его истинная душа прошла через некоторые незначительные изменения после этого раунда усиления. Его истинная душа изначально была иллюзорной и расплывчатой, но теперь, когда он перешел на средний этап мировой стадии, бесчисленные тонкие нити появились внутри нее. Эти тонкие нити были нитями души, которые содержали несравнимо богатую энергию души. Эти тонкие нити пронизывали почти все меридианы Нитяня. Нитянь внезапно что-то понял. После того, как воин переходит на мировую стадию, его прорывы в культивировании будут тесно связаны с усилением его души. Возможно, его духовное море не претерпевает заметных изменений, но его истинная душа обретает новые интересные черты. Подсознательно, он достал еще один кристалл души. На этот раз, он избегал использования своих 9 звездных душ. Вместо этого он пытался усилить свою истинную душу. Сразу после этого он увидел, что нити энергии души в его истинной душе начали впитывать в себя частички духовной энергии, как губки, поглощающие воду. Скорость, с которой энергия души была направлена в его истинную душу, значительно увеличилась по сравнению с тем временем, когда он был на раннем этапе мировой стадии. Так что так называемая утонченность души заключается в том, чтобы сначала собрать осознание души в истинную душу. Правда, души иллюзорны, но по мере усиления воина, души материализуются все сильнее. Будет ли следующим шагом конденсирование энергии души во внутренние органоподобные субстанции внутри моей истинной души? Нитянь обратил пристальное внимание на изменения, через которые прошла его истинная душа, и быстро понял, что будет дальше, как если бы он предвидел, через какие изменения его истинная душа пройдет после его будущих прорывов. Ву Цзи никогда не говорил ему, какие изменения он будет претерпевать с каждым своим прорывом. Тем не менее, ему и не было нужно, чтобы кто-то говорил заранее. То, что должно было произойти, обязательно бы рано или поздно произошло. Все, что ему нужно было сделать, это принять события. Затем Нитянь переориентировал свое осознание души на духовное море. После прорыва его духовное ядро все еще было размером с кулак, и оно было наполнено жидкой духовной энергией, которая текла в нем, как вода. Несмотря на то, что размер его духовного ядра не претерпел каких-либо заметных изменений, он чувствовал, что количество духовной энергии, которое оно могло вместить, увеличилось в несколько раз. Его духовное ядро было до краев наполнено духовной энергией еще до момента его прорыва. Тем не менее, в этот момент он увидел, что его духовное ядро было заполнено только на 1/5, что означало, что хотя размер его духовного ядра не изменился, его вместимость увеличилась в 5 раз. Если бы он сейчас наполнил свое духовное ядро духовной энергией, в его распоряжении было бы в 5 раз больше духовной энергии, чем раньше. Затем он сосредоточил свое внимание на вихрях 3 различных стихий. 3 вихря непрерывно вращались. Духовное озеро на дне каждого вихря увеличивалось в 3 раза по сравнению с первоначальным размером. Будь то его духовное ядро или духовное озеро на дне 3 вихрей, все они были наполнены жидкой энергией. По сравнению с газообразной духовной энергией, жидкая духовная энергия была гораздо более концентрированной и утонченной. Затем его внимание переключилось на цветок 9 звезд на дне его вихря звездной энергии. К своему удивлению, он обнаружил, что на стебле засиял новый цветок. До этого момента там было 3 цветка. Каждый из 4 цветов казался заполненным миллионами звезд. Опешив, он отозвал сознание души. Он не заметил, как дно звездной лодки, на которой он стоял, уже было покрыто кристаллическим порошком. Чан Сен, Фан Хуэй и другие эксперты охраняли его в течение нескольких дней, не прерывая его. В течение этого времени они были свидетелями того, как Нитянь вынимал и безумно быстро поглощал энергию кристаллов души, духовных нефритов, звездных камней и духовных материалов, которые содержали огненную и древесную энергию. Теперь, после того, как он принял и поглотил значительное количество каждого типа энергии, жестокие изменения внутри него, наконец, устаканились. Именно тогда Чан Сен и другие эксперты поняли, что он вступил в стабильную фазу своей новой базы культивирования. Нитянь, громкий возглас Донг Ли вдруг разнесся с направлений облачной горы. Нитянь, который только что закончил со своим прорывом, был ошеломлен, не зная, почему она пришла. Однако вскоре он увидел Донг Ли, летящую на полной скорости на духовном инструменте полета. Что-то было не так, разве ты не говорила, что подождешь меня в измерении раскола пустоты? Спросил Нитянь, выглядя удивленным. Мастер Чжэнь умерла, сказала тихим голосом Донг Ли. Выражение лица Нитяня резко изменилось. Что? По словам Хуэму, Чжэнь Хуэй и Лань Пэйцицы обнаружили тайный пространственный разлом в горном хребте иллюзии пустоты. Они предположили, что он как-то связан с исчезновением секты Дворца Пустоты, и таким образом они прошли через него, чтобы исследовать место, куда он вел. Почему Чжэнь Хуэй и Лань внезапно умерла? Лицо Донг Ли было очень мрачным, когда она сказала: «Мертвое тело мастера Чжэнь, кажется, вылетело из одного из пространственных разломов в горном хребте иллюзии пустоты. Люди кровавого черепа нашли ее, но Пейцица еще не появилась. Сильная горе быстро поглотила Нитяня. Он не мог не вспомнить те дни, когда он покинул измерение небесного пламени, чтобы начать жить в раздробленном городе. Там он подружился с Лие и Пейцицы, а Чжэнь Хуэйлань всегда тайно заботилась о нем. Без Чжэнь Хуэйлань он не смог бы выжить в раздробленном городе самостоятельно. С тех пор Чжэнь Хуэйлань всегда была рядом с ним и оказывала ему любую помощь, когда Хуэму не было рядом. Именно Чжэнь Хуэйлань привела его в таинственное измерение, которое состояло из двух параллельных континентов. Впоследствии, когда они столкнулись с большой опасностью, именно Чжэнь Хуэйлань осталась в одиночку бороться с несколькими экспертами из секты Духовного Божества и секты Пламенного Божества, чтобы он и Пейцицы могли сбежать. Все эти годы Чжэнь Хуэйлань и Пейцицы помогали ему. Он не ожидал, что Чжэнь Хуэйлань умрет так внезапно. Чжэнь Хуэйлань была родственной душой Хуэму. Хуэму прошел через многое, прежде чем, наконец, получить плод жизни в самый последний момент и разрешить свою проблему продолжительности жизни. Но она каким-то образом умерла самой таинственной смертью. Кроме того, она была младшей боевой сестрой Цибайлу и Чжао Шаньлинга. Это она взяла Лие в свои ученики и вырастила его для Лимуина из секты Яни Синхуанью и из секты Инь. Ее смерть опечалила Нитяня и, несомненно, опечалила бы Хуэму и остальных. «Пошли отсюда!» Со скорбным выражением лица, Нитянь прыгнул на духовный инструмент полета Донг Ли. Они бросились обратно к порталу в секте парящих облаков, через который они вернулись в бамбуковый лес в измерении раскола пустоты. Увидев Нитяня, Нидунхэй слабо сказал: «Мастер Чжэнь хорошо помогала тебе, Нитянь». Нитянь торжественно кивнул: «Я знаю». Он вызвал звездную лодку и на полной скорости полетел к горному хребту иллюзии пустоты. В отдаленном уголке горного хребта иллюзии пустоты ледяное тело Чжэнь Хуэйлань было помещено под многочисленные переплетающиеся пространственные разломы. Хуэму, Лие, Цибайлу, Лимуинка и Синхуаньюи, должно быть, получили эту новость раньше остальных, и теперь собрались перед ней. Хуэму дрожал, глядя на тело Чжэнь Хуэйлань. Лие стоял на коленях и плакал. Цибайлу не издал ни звука, но пламя ярости заполнило его глаза. Нитянь спрыгнул со звездной лодки. Его передернуло, как только он взглянул на труп Чжэнь Хуэйлань. Труп мастера Чжэнь был помещен на землю лицом вниз. Вся ее спина была покрыта ранами и порезами до кости, которые все еще источали ледяную энергию и медленно замораживали труп. Яростная энергия клинков все еще исходила от ран, как будто она не полностью рассеялась даже спустя столько лет. При ближайшем рассмотрении раны были явно нанесены острым мечом, и вместе они образовали узор горной вершины, окруженной многочисленными мечами. Нитянь издал яростный рев. Секта горы тысячи мечей. Он видел подобные узоры на одежде Кэ Цзиньпэна, Шаяна и других учеников секты горы тысячи мечей. Он мгновенно понял, что человек, который убил Чжэнь Хуэйлань, был воином из секты горы тысячи мечей.

секта горы тысячи мечей. Он видел подобные узоры на одежде Ке Цзиньпына, Шаяна и других учеников секты горы тысячи мечей. Он мгновенно понял, что человек, который убил Чжэнь Хуэйлань, был воином из секты горы тысячи мечей. Секта горы тысячи мечей была сектой из домена небесного питона, который был доменом людей. Доменом, который был даже более мощным, чем домен небесных границ. Глава 786. Властелин всех миров. Глава 786. Донг Ли высокомерно улыбнулась и надела злобную улыбку. «Почему тебя волнует, какое заклинание я использую?» Она обратила внимание на Иньяна и не задалась вопросом, каковы были ее отношения с Нитянем с того дня, как она узнала, что Нитянь вернулся с молодой девушкой. Однако, так как Иньяна не ушла вскоре после прибытия, у нее не было шанса увидеть ее лично. Однако теперь, когда она увидела Иньянань, она мгновенно поняла, кто она. Несмотря на то, что она знала, что Нитянь не из тех мужчин, которые невероятно любят женщин, он сам был довольно особенным. Некоторые женщины сами вешались ему на шею. Она предположила, что Иньянань подпадает под эту категорию. «Эти заклинания могут иметь какое-то отношение к моей секте», сказала Иньянань с серьезным выражением лица. Она не посещала другие измерения после расставания с Нитянем. Вместо этого она посетила только раздробленный город, заброшенные земли и пепельный город. Но, сделав это, она получила довольно хорошее представление о ситуации в домене падающих звезд. Несмотря на то, что ситуация в домене падающих звезд была не совсем такой, как она ожидала, и здесь было несколько талантливых воинов, большинство из них не были особо сильны. Тем не менее, она была удивлена, когда почувствовала ауру души Черного Феникса, исходящую от Донг Ли. Заклинание, которое Донг Ли использовала для поглощения эссенции крови духовных зверей и души, казалось, имели довольно много общего с заклинаниями секты звероводов. У нее было ощущение, что их заклинания могут иметь исторические связи. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Донг Ли. «Я из секты звероводов, из домена небесных границ», – объяснила Иньянань. «Моя секта известна нашей способностью контролировать духовных зверей. Однако это не наш способ убивать духовных зверей и поглощать их души себе. Для нас духовные звери – это наши партнеры, с которыми мы можем общаться и обращаться за помощью в бою. Несколько наших методов культивирования даже позволяют нам объединять наши души с нашими духовными зверями. Между тем, наши духовные звери помогают нам быстрее усилить наши родословные. Твой путь – убить духовных зверей и запечатать их души внутри себя, чтобы ты могла использовать их для улучшения своей силы. Несомненно, это тоже интересный метод. Однако, потеряв свои тела и будучи запечатанными внутри тебя, твои духовные звери больше не смогут обновлять свои родословные. Лучшее, что они могут сделать, это восстановить уровень силы, который у них был, когда они были живы. Донг Ли была ошеломлена. «Откуда ты все это знаешь?» То, что сказала Иньянань, было правдой. Обычно, после того, как она превращала духовных зверей в духов зверей, они теряли значительную часть своей силы. Даже если она сделает все возможное, чтобы помочь им восстановиться, очень немногие из них смогут восстановить ту же силу, что и при жизни. Кроме того, у них действительно не было никаких шансов на улучшение своих родословных. Однако, если бы духи зверей больше не соответствовали базам культивирования своих хозяев, они были бы брошены и заменены более сильными духами зверей. Иньянань была осторожна с выбором слов, когда сказала: «Я верю, что заклинание, которое ты практикуешь, имеет исторические связи с моей сектой. Люди в нашей секте проложили новый путь и разработали аналогичные методы. Они тоже запечатывали в себе души духовных зверей. Сделав это, они могли усилить себя в течение короткого периода времени, но не могли наслаждаться устойчивым ростом. Позже наша секта запретила такие методы культивирования и изгнала учеников, которые разработали и использовали их. Очень вероятно, что заклинание, которое ты используешь, пришло от этих людей». Лицо Донг Ли стало ледяным, когда она спросила: «Что ты такое говоришь?» «Я не хотела проявить неуважение», сказала Иньянань. «Я только имела в виду, что наше заклинание нацелено на то, чтобы выбрать молодых духовных зверей с большим потенциалом и позволить нам расти вместе с ними. Это позволяет нашим духовным зверям улучшать свои родословные с течением времени. По мере того, как они становятся все сильнее и сильнее, их хозяева тоже продвигаются в росте. Поскольку наши секты связаны историческими узами, Я полагаю, мы можем помочь вам внести некоторые коррективы в ваши заклинания. В этом нет необходимости. Холодно фыркнула Донкли. Нитянь, который стоял в стороне и слушал разговор девушек, понял, что Инь-Янань верила, что заклинание духов зверей, которое использовали члены клана Донг, пришло от группы воинов Ци из секты звероводов. В ее глазах заклинание духов зверей было неправильным, и она показала намерение помочь Донгли и клану Донг усовершенствовать заклинание. После непродолжительного размышления над словами Инь-Янань, Нитянь понял, что заклинание клана Донг позволит воинам значительно улучшить их силу в течение короткого периода времени, но оно не сможет обеспечить устойчивый рост. Поэтому было понятно, что она считала заклинание духов зверей клана Донг результатом неправильного подхода. «Я говорю тебе это только из-за твоих отношений с Нитянем, но если тебе не нужна наша помощь, просто игнорируй ее», — не настаивала Инь-Янань. После мгновенного размышления, Нитянь сказал: «Как насчет этого? Я пошлю за мастером клана Донг, ты можешь поговорить с ним». «Нитянь, нет ничего плохого в заклинании нашего клана. Почему ты ее слушаешь?» Донгли звучала недовольно. «Я не говорил, что это так», — сказал Нитянь, «но вам не повредит общение с сектой звероводов. Если вы действительно сможете улучшить заклинание духов зверей с их помощью и найдете новые направления развития, возможно, это поможет вашему патриарху перейти на стадию домена пустоты более плавно в будущем. Кроме того, никто из вашего клана еще не вошел на стадию домена пустоты, но многие из учеников секты Звероводова уже давно вошли на стадию домена пустоты». Донгли замолчала. Теперь, когда Нитянь напомнил ей, что заклинания и техники секты Звероводов могут помочь Донг Ванглингу и другим членам клана Донг, она не станет противиться, независимо от того, насколько сильно она не любила Инь-Янань. Инь-Янань кивнула. «Хорошо, я хотела бы поговорить с главой клана Донг. Из нашей секты был изгнан сын нашего лидера и его приближенные. У нашего последнего и предыдущего лидера была фамилия Донг. Наш последний лидер пожалел о своем решении, будучи на смертном одре. Он сказал, что его подход был слишком суровым. Он поразмыслил над этим и понял, что в этих заклинаниях действительно есть некоторые хорошие качества.